5. «А ты почему бездельничаешь? Живо марш вещи таскать!» Лихас поскреб в затылке, неторопливо обернулся и смерил взглядом снизу вверх дюжего верзилу, всползший на самые чресла кожаной юбки. Голый живот крикуна туго охватывал наборный пояс илеонского десятника. «Ты илеонец или троянец?» — задумчиво поинтересовался Лихас. Примечание. В честь Ила, отца тогдашнего правителя Лаумедонта, город звали Илеоном. В честь Троя, отца Ила и деда Лаумедонта, Трой. Сплюснутая физиономия десятника расплылась в довольной гримасе. Видимо, он усмотрел в вопросе Лихаса что-то лестное для себя. «Послал же Зевс болвана!» «Нет, ну все-таки, троянец или илеонец?» «Ну, конечно же, и тот, и другой сразу!» «Тогда иди и таскай вещи за двоих», — подытожил Лихас и отвернулся. «Что? Как ты смеешь, щенок-раб?» Благоухающее чесноком горячее дыхание обожгло затылок. «Во-первых, я не раб, а свободный человек». На всякий случай Лихас сделал пару шагов в сторону. «А во-вторых, если ты умеешь считать до двух, я не щенок, потому что ты не мой папа, так что извини». Все мысли десятника ясно отразились на его багровеющем лице, не столько по причине выразительности этого лица, сколько из-за малочисленности мыслей. Видно было, что суть сказанного Лихасом открывалась Верзиле долго и мучительно, пока не открылась во всей своей неприглядности. И нечленораздельно зарычав, десятник шагнул вперед, дабы отвесить мальчишке словоблуду хорошую оплеуху. И отвесил. Только не Лихасу, а плохо оструганному столбу навеса, к которому Лихас прислонялся, потому как мальчишке попал камешек в сандалию, и Лихас нагнулся его вытащить. Отбивший и занозивший ладонь десятник в сердцах пнул юнца, но тот за миг до того, потеряв равновесие, запрыгал на одной ноге, и пинок десятника опять пришелся по злосчастному столбу. А потом Лихас упал, совсем рядом с кучей конского навоза, и десятник упал, совсем рядом с Лихасом. И всем сразу стало ясно, что навоз этот совершенно свеж. «Что ж ты, поганец, над господином десятником измываешься?» — риторически вопросил худощавый пожилой бородач, подымая Лихаса за шиворот. «Я?» — неподдельно изумился Лихас. «Ну не я же! Кто ему ногу-то подставил?» «Вот эту!» Лихас поднял босую ногу, сандалия с камешком осталась у столба и по чистой случайности угодил глазастому доброхоту коленом в пах. Тот с внутренним уханьем согнулся и был почти сразу сбит на землю поднимающимся десятником. «Ну все!» — хором выдохнули оба мужчины, и Лихас понял, что пора прибегнуть к крайнему средству. «Алкит!» — пронзительно заверещал он на весь двор. «И фикл!» — и добавил главное. «Маленьких обижают!» «Обижают!» — дружно подтвердили пострадавшие, надвигаясь на Лихаса с двух сторон. Лихас зажмурился и очень пожалел себя. Потом открыл глаза и очень пожалел своих обидчиков, а также кучу навоза, которую ввернувшийся в нее троянец с бородачом совершенно размазали по земле. «Что здесь происходит? Из-за чего драка?» Юноша в узорчатом хитоне и дорогом плаще из крашеной шерсти подступил к Лихасу и брезгливо наморщил нос, словно от парнишки воняло. Впрочем, вопрос предназначался скорее Алкиду с Эфиклом. Братья, успев сгрузить свою поклажу в дальнем конце внешнего двора, вернулись как раз вовремя, с точки зрения Лихаса, или как нельзя не кстати, с точки зрения десятника и его собрата по обижанию Лихаса. — Из-за чего драка, я спрашиваю? — властно повторил юноша, сдвинув густые черные брови и презрительно оглядывая близнецов, потных, запыленных, в рваных набедренных повязках. — Василийский отпрыск, — мигом определил Лихас. Близнецы переглянулись, ответа на вопрос юноши они явно не знали. — Из-за меня, — гордо ответил Лихас и получил от юноши в ухо. «И так будет с каждым, кто тронет моих!» Юноша не договорил. Пожав плечами, Эфикл взял гордого обладателя прекрасного плаща за руку и ногу, правую руку и левую ногу, для чего-то отметил дотошный Лихас, и отнес туда, откуда юноша пришел, где и положил. После чего неторопливо вернулся к брату, и оба стали ждать. Двор закипел. Уже никто не носил вещи, не наливал воду в котлы, не щипал за ляжки босоногих рабынь, не сплетничал. Все срочно делились на зрителей и участников. И зрители галдели наперебой, а участники галдели еще громче, выясняя, где оружие. Ах, в кладовке, согласно обычаю, жаль, жаль, не даже заперто. И подбирая по дороге палки и камни, волна желающих подраться во главе с троицей невинно пострадавших покатилась на братьев, как Посейдонов вал на береговые утесы. С той лишь разницей, что утесы не хватают руками то, что на них накатывается, и не расшвыривают в разные стороны. «Не увлекайся, Алки», — предостерегающе бросил Эфикл во время недолгой передышки. «Это тебе не гидра, оторвешь голову, заново не вырастет». «Да я...» — начал Алкид, но глянул брату за спину, и угасший было нездоровый блеск в его глазах вспыхнул снова. Со стороны дворцовых ступеней к месту свалки приближалась немалая процессия, и Алкид сразу узнал шествовавших посередине Басилея Элиды Авгия и царя Трои Лаумедонта. Оба некогда с позором изгнали Геракла из своих владений. «Попались!» — счастливо возвестил Алкид и, забыв обо всем, двинулся к недругам. Похожий на скопца Лаумедон что-то коротко скомандовал, и сразу выяснилось, что оружие сдали отнюдь не все. Челядь и солдаты охраны сомкнулись вокруг него и побледневшего коротышки Авгия в кольцо, ощетинившись жалами легких копий и мечей. Илихас понял, что сейчас случится беда. Большая беда. Веселой потасовки братьев с безобидными грубиянами больше не было. На охранников Лаумедонта надвигался Геракл, вспомнивший былую обиду. Копья опытных солдат недвусмысленно говорили об их намерениях. Леонский десятник, первый камешек лавины, с увесистым поленом в руках уже бежал за угол двора к оружейной кладовке, надеясь сбить замок. Илихас стремглав кинулся к поклаже братьев. Уцепившись за более тонкий конец алкидовой дубины, Лихас до сих пор с трудом мог оторвать ее от земли. Он волоком потащил ее, всхлипывая, спотыкаясь, хрипло крича: «Геракл, я здесь! Геракл, я... Геракл, оружие!» «Совсем ошалел малый», — пробормотала старая повариха, равнодушно наблюдавшая за происходящим. «Ох, надорвется! Геракл взывает! А где он, этот Геракл?» Она нагнулась и отцепила котомку, веревкой захлестнувшую один из сучков дубины и волочившуюся следом. Но Лихас не заметил этого и слов поварихи не услышал. Он плакал и тащил. Тащил и плакал, пока дубина вдруг не взлетела в воздух, а Лихас стал сильным-сильным, а потом слабым-слабым, потому что дубина обожгла ладони, вырвавшись из рук и улетев в небо. «Спасибо, малыш!» — выдохнул Эфикл, или это только послышалось ежившемуся Лихасу, и с ревом кинулся на помощь брату, топча разбросанные тела. Но тут, перекрывая шум, царивший во дворе, отворот коротко и страшно прозвенел. «Стоять! Всем стоять!» И медным гулом, словно старухи, разом ударили в стены Тартара. «Я кому сказал?» На миг все замерло. Раскрытые в беззвучном вопле рты, взметнувшиеся вверх палки, выставленные перед собой мечи и копья, занесенная над головой дубина. И в наступившей тишине, вжимая вихрастый затылок в тощие плечи, Лихас обернулся. У ворот, рядом с долговязым, нарядно вырядившимся айхолицем лет 45, рядом с этим ничуть не заинтересовавшим Лихаса человеком, стоял Иолай. По сравнению с айхолицем, Иолай выглядел нелепо молодым и низкорослым, но Лихас ни на мгновение не усомнился, кто остановил побоище. «Из-за чего шум?» — уже спокойнее проговорил Иолай, в развалочку выходя на середину двора, но в горле его еще клокотали отзвуки недавнего крика. Так вибрирует стрела, вонзившаяся в цель. Тишина. Не та лесная безмятежная, другая. «Из-за меня», — виновато сообщил Лихас во второй раз, бочком подходя к Иолаю и ожидая неминуемой затрещины. «Этот не промахнется», — мелькнуло в голове. Иолай посмотрел на понурившегося мальчишку, на приходящего в себя Алкида, на Эфикла с дубиной на плече, на кольцо солдат, топорщащиеся бронзовыми шипами. — Ладно, — буркнул он, — размялись и будет. Где поклажа? — Там. Руки братьев и Лихаса дружно вытянулись по направлению к дальнему концу двора. — Берите и тащите за мной. И Алай с хрустом потянулся всем телом, словно после долгой и утомительной работы. — Сейчас нам покажут наши покои, а дубину, ее, пожалуй, сдайте в оружейную. Вот Лихас пусть и отнесет. Ну что, двинулись? Уже у дверей выделенных им покоев, самых дальних, в восточном крыле первого этажа, куда вела галерея, Иолая догнал запыхавшийся Эфит Айхалиец. — Все в порядке, — ответил он на невысказанный вопрос. — Когда узнали, с кем дрались и живы остались, распухли от гордости, как лягушки перед дождем, теперь квакают. — Твои отец с дядей, они как, пьют много? — А что? — не понял Иолай. — Ничего, каждый с Гераклом выпить хочет, чтобы было о чем детям старости рассказывать. А тебя Басилей в Рит просит ближе к вечеру зайти в Мегарон. Хорошо? — Хорошо, — несколько недоумевая, ответил Иолай. А скоро настал и вечер.